5. Вскоре утреннее солнце вошло в комнату, точно многоцветный звон. На окнах не было штор. Проспав каких-то 3 часа, я не узнал места пробуждения, пытался вернуться в сон, но допущен не был. Потом собрался с духом, вспомнил события вчерашнего вечера и ночи. Солнце просвечивало белые шлемы лилий, валялось в траве, грело стволы сосен. Сад свел по-райски щедро, по-японски тонко. Ужасные сцены минувшей ночи больше не ужасали. Боль обиды казалась многослойно увернута во что-то мягкое, и распаковывать ее не хотелось. Мысли притупились, и единственное, что я сейчас чувствовал напрямую — красоту. Сейчас я был теплым, замшелым камнем из летнего сада, ощущая мир и свою прежнюю жизнь на каменный лад. В дверь тихонько поскреблись. Вошла Варвара, улыбаясь, точно ведьма эпохи Возрождения. Как не хотелось мне оставаться нагретым камнем посреди июльского сада, пришлось посмотреть на веселую злодейку. Она, похоже, думать забыла о вчерашних неприятностях, щебетала о Герберте, который вот дундук грыз несъедобный утеплитель. Она хотела было залезть в постель, но кушетка неожиданно взяла мою сторону и застонала с такой ревматической силой, что Варя кротко уселась на край и вместе со мной воззрилась на солнце, гуляющее по саду. «Хочешь, я приготовлю завтрак, и мы сядем под дубом?» — спросила она, нежно разглядывая листья на перголе. Вместо того, чтобы спросить про ближайшую электричку или на худой конец потребовать извинений, я просто кивнул и закрыл глаза. От недосыпа веки двигались мешковато, к тому же с закрытыми глазами я видел все тот же сад с танцующим солнцем, так нарисованный, немного по-другому.